«Попробую», — отозвался он и спросил немного погодя. «Вот вы говорите, у них там много инженеров. Почему же они сами не могут с лаборантами заниматься, а предпочитают, чтобы это делал я? Курсы и без того отнимут у них массу времени, а они и так в зоопарке. Лекции по микологии, химическому машиностроению, технологии производства они распределили между собой, тут их заменить никто не может. А вот математику, химию, физику в объеме школьной программы зачем им брать на себя, с этим отлично справится любой преподаватель. Вы, например», он улыбнулся. «Да, да, пан Анджей, мы возьмем вас в оборот. Оглянуться не успеете, как главной вашей заботой станет то, что на работу остается всего каких-нибудь жалких 10-12 часов в сутки. В наше время это не может не заботить каждого настоящего человека». Они выехали из леса, и перед ними предстал Струминский костел. Уряшевич залюбовался его белизной и совершенной формой, но думал он не об архитектуре, даже не о Кензеле и Пире, и не о Ксендзиспасе. Директор перехватил его взгляд. «Красивый», — буркнул он. «Жалко, не нашего прихода», — сказал Уряшевич первое, что пришло на ум. «Вот уж нисколько». Вдруг Тамчинский натянул поводья. Лошадь остановилась. Он указал кнутовищем на что-то темное перед самыми ногами лошади. «Крот?» — спросил Анджей. «Крот. Черный, слепой, а роет да роет. Как-никак, живая тварь». Он подождал, пока крот переползет через дорогу, потом чмокнул лошади, и они поехали дальше. Скоро поравнялись с костелом. «Красивый», — повторил Тамчинский. «Жаль только, что ни здесь, ни во многих других таких местах не повторяют одной мудрой древнекитайской молитвы. Боже, когда строю свой дом, отыми часы от ночи моей и прибавь их ко дню моему». Деревня осталась позади. Недовольное выражение исчезло с лица Тамчинского. Они снова заговорили о строящейся фабрике. «Им во что бы то ни стало нужно в этом году дать готовую продукцию. Министерство здравоохранения и Центральный комитет ППР их торопит, никаких отсрочек не дают, потому что положение создалось довольно тяжелое. Запасов пенициллина хватит у нас на несколько месяцев, а купить его сейчас не так-то просто. Не во всех странах он есть, а у кого есть, так цену взвинчивают, разные условия ставят, пользуются возможностью политическое давление на нас оказать. Благодарим покорно. И вот чтобы нам совсем без этого лекарства не остаться, они и спешат тут, из кожи вон лезут. На строительстве заняты все без исключения, от подмастерьев каменщиков, монтажников, водопроводчиков, слесарей вплоть до ученых, специалистов в этой области. Впрочем, сами увидите, специалистов, разве есть они у нас, удивился Анджей, и даже не один. Несколько профессоров и доцентов из Варшавы и Кракова, которые не один год изучают эту проблему, в качестве стипендиатов юнора работали для усовершенствования на предприятии по производству пенициллина, производственный процесс и технологию изучали. В Соединенных Штатах? Нет. На сей раз юнора направила их в Канаду. Наверное, они там времени даром не теряли, вырвалось у Анджея. Они бы и больше набрались опыта, заметил директор сдержанно, если б не всякие ограничения и запреты. Запрещалось вести записи наблюдений, опытов. Не разрешалось выносить из лаборатории никаких научных материалов. А если что и выдавали, то лишь ничтожную долю и, как правило, без фотографий. Всюду гриф. Совершенно секретно. Но и это бы еще с полбеды, если б не разные уловки. То лекциями пичкали по целым неделям, хотя об этом можно в научной литературе прочесть, то подолгу знакомили с отдельными операциями, не давая, однако, освоить процесс в целом. Словом, в прятки играли. Странная тактика. Нисколько, возразил Тамчинский. Весьма последовательная. А оборудование откуда у нас? Поинтересовался Анджей. То, что есть, мы получили от юнора. Значит, и оборудование они нам предоставили не полностью, разумеется. Ничего не понимаю. Директор пожал плечами. Для него это было ясно как божий день. Конечно, не полностью. Причем во всех пяти комплектах, предоставленных юнора пяти строящимся фабрикам пенициллина в Восточной Европе, не хватает одних и тех же приборов. То есть в Польше, Чехословакии, на Украине, в Белоруссии и Венгрии невозможно ввести эти предприятия в строй. Вернее сказать, чтобы невозможно было ввести их в строй, пока не дадут недостающего оборудования. Во всяком случае, даром. А купить нельзя? Задав этот вопрос, Анджей вспомнил разговор в кабинете у дяди Конрада, невольным свидетелем которого он оказался. Речь шла как раз о производстве пенициллина и запрете, наложенном на вывоз из Соединенных Штатов оборудования, необходимого для пуска заводов в только что перечисленных странах. Купить, то-то и оно. Но, Сивка, но. Там Чинский взмахнул кнутом. Лошадь еле тащилась, хотя песчаная дорога уже кончилась. То-то и оно, буркнул там Чинский. Юнра, это средство нажима. Пенициллин, тоже. Много их, этих средств оказывать нажим. А смысл один. И назначение и применение одинаковые. Дадут попробовать и еще пообещают, в награду за послушание. Пенициллин для этого, приманка самая подходящая. Патент английский, производство американское. Кто заодно с ними, получит этот бальзам, а кто против, на, глотни, а там хоть подыхай. Он показал кнутовищем на видневшиеся невдалеке фабричные постройки. Вот она, фабрика наша. До войны здесь был большой пивоваренный завод, оснащенный по последнему слову техники. Немцы его уничтожили, а котельную решили взорвать напоследок. Заводская электростанция весь город снабжала током. Да не успели. А такая вот котельная по теперешним временам, настоящий клад. И вода в мостниках, какая нужна, хорошая, чистая, не железистая. У ворот они и остановились. Там Чинский достал из бумажника листок с фамилиями инженеров, организаторов курсов, и протянул Уряшевичу. «Когда с делами покончите», — сказал он на прощание, — «найдете меня в комитете крестьянской партии или в отделе народного образования, тот и другой, на рыночной площади, 15 минут хода отсюда, обратно поедем тоже вместе». «Вы к кому?» – спросил Уряшевича в воротах сторож с винтовкой. Анджей назвал фамилии, и стороне, пропустив его, приоткрыл дверь в будочку сейчас же за воротами. Анджей очутился в проходной. Здесь он снова повторил все три фамилии и, к ужасу своему, узнал, что ни одного инженера нет сейчас на фабрике. Один, в мостниках и вернется только к 3 часам, двоих других вызвали сегодня в Варшаву. Вот незадача. От неожиданности он остался стоять на месте. Стоял и вертел бумажку, которую с такой надеждой взял у Тамчинского и которая ничуть ему не помогла. В конце концов решил он оставить записку. Бумага в дежурке нашлась, но ни конверта, ни ручки, один только чернильный карандаш. «Я могу одолжить вам ручку». Уряшевич обернулся. Только сейчас дошло до его сознания, что в проходную кто-то вошел и остановился рядом, занятый своими мыслями, он не обратил на это внимания. Человек средних лет, в рубашке с отложным воротником, в очках с толстыми стеклами уже протягивал ему авторучку. Должно быть, здесь работал. У него не спрашивали, к кому он. Замешкавшись в проходной, услышал, вероятно, конец разговора. «Большое спасибо», — сказал Анджей. Он написал несколько слов и, возвращая ручку владельцу, еще раз поблагодарил его и представился. «Уряшевич, Уряшевич», — просиял незнакомец. Он снял очки, потом неловко, каким-то судорожным движением опять надел их и назвал свою фамилию, которую Анджей, впрочем, не расслышал, присовокупив к ней магистерское звание. «Очень рад познакомиться». Он еще раз пожал Анджею руку и снова поклонился. «Вы, конечно, из Варшавы?» «Да», — подтвердил Анджей. «Но, к сожалению, не застал никого из инженеров. Быть этого не может». Возбужденно, взволнованно перебил его магистр. «Главный инженер у себя в кабинете, директор и администратор тоже на месте. Я только что от них». Анджей нахмурился и глянул на магистра подозрительно. Его преувеличенная любезность с самого начала показалась ему странной, а последние слова и прямо смахивали на издевку. «Такие важные персоны, и станут с простым преподавателем о курсах договариваться, они мелочами не занимаются». Только спустя минуту ему стало все ясно. «А вы к нам с хорошими вестями?» Задавая вопрос, собеседник Анджея понизил голос. «Я, правда, лицо непосвященное, но слышал все-таки, как в лаборатории упоминалось ваше имя в связи с экстракторами и прочим, мы ведь без них не можем приступить к выпуску продукции, Апальхим. Вы меня за Конрада Уряшевича приняли», — вскричал Анджей. «Это мой дядя». Когда недоразумение выяснилось, Анджей к слову рассказал магистру, зачем пришел, но тот ничем не мог ему помочь. Без инженеров, хотя бы одного из тех, кому дирекция поручила организовать курсы, узнать подробности было ни у кого. «Ну что ж», — развел руками Уряшевич, — «придется завтра или послезавтра еще раз к вам заглянуть». Они вместе вышли из проходной. Наружи, при ярком свете дня, магистру сразу бросилось в глаза, что Уряшевич слишком молод, чтобы быть тем большим начальником, за которого он его принял. «У вас очень редкая фамилия», — оправдывался он, Поэтому совершенно непроизвольно автоматически связываешь ее со здешними делами. А дядя мой тут бывает, конечно, но мне с ним сталкиваться не приходилось. Вопрос был исчерпан. Магистр, однако, не торопился уходить. Оглядевшись по сторонам, он указал Ланджею на одно здание. «Занятия, наверное, там будут вестись», — предположил он. «Это клуб. А на сколько рассчитаны курсы? На 3 месяца. А потом, кто их окончит успешно и проявит способности, будет зачислен инженером. Сразу, с места в карьер, сразу. Через 3 месяца фабрика вступит в строй». Анджей бросил взгляд направо, налево, посмотрел перед собой. Здания были готовы, только двор весь изрыт и не убран. За проходной возвышались кучи железного лома, ржавые трубы, рельсины, колосники, жестяные чаны со вдавленными боками и еще какие-то баки поменьше и в столь же плачевном состоянии. Это все лом, остался от пивоварни. Скоро его отсюда вывезут. В самом большом корпусе посередине на минуту приоткрылись широкие ворота. За ними блеснули в нескольких местах ослепительные лилово-синие огни, разбрызгивая снопы искр. Еще шла сварка. Вот вывезем лом, расчистим, разровняем двор, посадим деревья, клумбы разобьем, говорил магистр, и будет наша фабрика, как игрушечка, и внутри, и снаружи. Через 3 месяца, размышлял Уряшевич вслух, он, можно сказать, вырос на химической фабрике, и представлял себе поэтому, какой это огромный труд, разрушенную, сожженную пивоварню, пусть даже предприятие вполне современное в недавнем прошлом, превратить в фабрику пенициллина, препарата, производство которого требует особо точной и сложной аппаратуры. Вид фабрики, близкий срок пуска, борьба вокруг этого и шантаж, о чем намекнул Тамчинский, все, вместе взятые, произвело на него глубокое впечатление, и он стоял, широко открыв глаза, не двигаясь с места, хотя делать тут ему было нечего. Да, через 3 месяца... 3 месяца, крайний срок. Что до нас, то мы в лаборатории закончили подготовительные работы уже в апреле. Лабораторным путем получили препарат, проверили сырье, есть у нас собственный штамм, высококачественный, продуктивный, не уступит лучшему, КУ-176, который, кстати, нам так и не удалось получить из Америки. Может, хотите взглянуть на нашу лабораторию? Они направились к небольшому двухэтажному домику. Проходя мимо главного корпуса, магистр хмуро заметил, вот только с аппаратурой затруднения. Сейчас, как я уже сказал, приняв вас по ошибке за вашего дядюшку, подбельники эти ждем, должны привезти. Подбельники, ну да, экстракторы подбельника, отличные, американские. А кто такой подбельняк? Инженер, по национальности чех, живущий в Америке. Лучшие в мире экстракторы сконструировал и запатентовал. По договоренности с паном Уряшевичем мы в расчете на них оборудуем цех, подсобные установки, вытяжные шкафы, общее расположение и так далее, и тому подобное. А вы наверняка их получите, Пальхим в этом не сомневается. Магистр взялся уже за ручку двери в лабораторию, но тут его окликнули. «Пан магистр! Пан магистр!» Они обернулись. За ними вдогонку бежал сторож. «А пропуск? Совсем помешались на этих пропусках!» Рассердился магистр. Однако вернулся с Уряшевичем в дежурку. Там взял он у Анджея паспорт, но, оказалось, получить пропуск не так-то просто. Подписи одного магистра для этого было недостаточно. Случайно глянув в окно, магистр обрадовался. «О, пан поручик здесь!» И остановил уходившего с фабрики поручика. «Поручик Кушель», — представил он. «Пан Уряшевич», узнав, в чем дело, поручик принял непроницаемый вид. «Об этом и речи быть не может», — сказал он. «Фабрика не Вавиль, здесь не место для экскурсий, но пан Уряшевич, не посторонний человек, и потом фабрика еще бездействует, к производству пока не приступили». Поручик вздохнул, он считал совершенно бессмысленным вести такие разговоры. «Не пытайтесь меня переубедить», — сказал он, — «у меня на этот счет точная инструкция, но ведь это значит из мухи делать слона», — упорствовал магистр, не желая признать себя побежденным. «Я не первый год работаю на химических предприятиях, и, поверьте, наша фабрика ни для кого интереса не представляет. Шпионам здесь делать нечего. Ну что такого может из этого выйти? Право же, это просто глупость». Кушель устремил на магистра внимательный, спокойный, непреклонный взгляд. «Мы во всем руководствуемся одним старым золотым правилом». Он улыбнулся. «Надеюсь, пан магистр, вы согласитесь, что оно не лишено мудрости». «Какое же это правило? Береженого Бог бережет», — ответил Кушель, обнажая свои белые зубы. Они помедлили еще немного, так как магистр продолжал настаивать на своем. «Обратитесь к директору», — предложил Кушель. «Я — лицо подчиненное. Если он разрешит, я вам хоть десяток пропусков выдам. Поговорите с ним, это неудобно. Ну, вам видней». Поручик откозырял. Уряшевич, тоже попрощавшись с магистром, пошел прямо по улице. Найти Тамчинского оказалось нетрудно, но пришлось довольно долго ждать его в повозке. На обратном пути разговор опять зашел о пенициллине, о фабрике, об Америке. Подъезжая к Ежовой Воле, директор сказал веско и кратко, как бы подводя итог. «Страна, как и человек, который продается врагам, в первую минуту, может, и выгодно, но потом, позорный конец». Глава 20. По вечерам после звонка в Ежовой Воле свет гас не во всех комнатах сразу. Тишина воцарялась в интернате, в темноту погружались спальни и административные помещения, зато окна классов, столовой, а чаще всего клуба светились допоздна. Директор, любивший пройтись перед сном по парку, тут он без помех мог по душам поговорить с преподавателями или товарищами по партийной работе, нет-нет да и поглядывал на освещенные окна, чиркал спичкой, пытаясь разглядеть циферблат, хмурился, но до поры до времени терпел, откладывая свое вмешательство. «Пан Анджей, будьте любезны, загоните-ка спать полуночников из столовой», — попросил он однажды вечером Уряшевича, с которым разговаривал о делах, ведь уже скоро 12. Анджей направился к дому, но Тамчинский его остановил. «Кто это там устраивает бдение по ночам?» — спросил он. «Броник Кулицкий», — ответил Анджей и прибавил в объяснение. «Он пана Пахуру предупредил, что они попозже посидят. Хватит с них на сегодня», — буркнул Тамчинский. «Пора спать». Уряшевич обогнул дом. Фасад, не освещенный луной, тонул во мраке. Но, очутившись после света в темноте, Анджей не замедлил шагов. Уверенно обошел он клумбы у стены, не споткнулся и на ступеньках. Сразу нашел дверную ручку. Ему здесь уже все было знакомо. Хотя он и приехал только месяц назад, дела у него в школе шли хорошо. С лекциями на пенициллиновой фабрике он тоже справлялся. На последнем педсовете взял слово, и Тамчинский согласился с его предложением. И хотя обсуждался вопрос второстепенный, Уряшевичу это было приятно. Тамчинский относился к нему по-прежнему, опекал его, всегда был готов помочь, но держался сдержанно, даже несколько насмешливо. Ну что ж, одним доверяет, другим нет. Но Уряшевич чувствовал, что мнение директора о нем, каково бы оно ни было, может еще и перемениться. Мысли о Варшаве посещали его редко. Просто не до того было. Затянул водоворот школьных дел. Занят был Анджей по горло. А тут еще самолюбие заговорило. Хотелось все делать как можно лучше. Школа оказалась именно тем, чего ему не хватало в жизни. Довольно уже с него скитаний, неуверенности в завтрашнем дне, сознания своей ненужности. Здесь он, по крайней мере, хоть пользу приносит. Несколько дней назад пришло письмо от Климонтовой. Она сообщала, что еще до конца учебного года заглянет в Ежовую Волю. Получил он письмецо и от Галины Степчинской. Из десятка наспех нацарапанных слов явствовало, что она ждет его приезда. Он поднес письмо к губам, порыв простительный, если радость нежданно-негаданно обрушивается на человека. Несмотря на это, Анджей все откладывал поездку в Варшаву. Получить письмо ему было очень приятно. Не проходило дня, чтобы он не вспоминал о Галине. И хотя можно было отпроситься у Тамчинского на день, на два, он не делал этого. Стоило подумать о Варшаве, и сразу вспоминалось, какой жалкий, замученный, потерянный бродил он по ее улицам. Даже на день не хотелось появиться таким перед Галиной, и вообще хотелось стать совсем другим человеком, здоровым и телом, и духом, нормальным. В темной прихожей повернул он направо и открыл дверь в столовую. «Ну, хватит полуночничать!» — крикнул он. «Пора спать, нам пан Пахура разрешил, а вам известно, который час». Часов ни у Кулицкого, ни у его товарищей не было. По собственному побуждению решили они повторить с самого начала весь курс ветеринарии и животноводства, чтобы иметь в дипломе пятерки по этим предметам. Анджей слышал об этом от Жербилы. Собираясь по нескольку раз в неделю, повторяли они материал, спрашивали друг друга, объясняли. Время летело незаметно, так самозабвенно они занимались. И на здоровье тоже пожаловаться не могли. Откуда же им было знать, который час? 12, объявил Уряшевич. «Ой-ой!» — воскликнул высокий веснушчатый блондин, сидевший рядом с Кулицким. «Не ойкать надо, а спать. Да мы еще и половины не успели повторить». Схватился за голову Кулицкий. «Половины чего?» — не понял Уряшевич. «Половины того, что сегодня хотели пройти. Значит, сил не рассчитали. Кулицкий, щуплый, небольшого роста черноглазый паренек с красным, словно обветренным лицом, стал возражать. Не в том дело, что не рассчитали. Просто поздно начали. В следующий раз пораньше надо собраться. Уряшевич слышал уже эти обещания, хотя преподавал совсем недавно. Старая песня. Проворчал он. Каждый день одно и то же. Да ведь каждый день что-нибудь мешает. Что же вам сегодня помешало? Нам-то ничего, а вот Кулицкому. А что с Кулицким стряслось? Доклад у него, шепотом, точно подсказывая на уроке, напомнил веснушчатый блондин, закадычный друг и родственник Броника. Уряшевич, к стыду своему, забыл об этом. Верно, верно. Послезавтра на торжественном вечере Кулицкий в самом деле должен был делать доклад. Завтра у меня наверняка свободного времени не будет, сказал Кулицкий. Поэтому решил вот написать все сегодня. Ну ладно, Уряшевич не стал возражать. А теперь, спокойной ночи. Но не ушел, дождался, пока ребята выйдут. Спокойной ночи, пан учитель. Один за другим прощались они. Последним направился к двери Кулицкий. Уряшевич остановил его. «Я прогоняю вас спать», — сказал он, — «потому что так далеко не уедешь, если ночь в день обращать». «Знаю». Едва Кулицкий отвлекся от занятий, как нервное напряжение спало, и, быстрым движением поднеся руку ко рту, он зевнул в кулак. Но Уряшевич не заметил. «До конца года еще 6 недель», — продолжал он, — «успеете все повторить». «Надо успеть», — согласился Кулицкий и потянулся за тетрадями и книгами, которые положил на стол, разговаривая с Уряшевичем. Одна книга была особенно толстая. «По ней занимаетесь?» – спросил Уряшевич. «Не слишком ли объемистая?» «Нет, не по ней. Это немецкая, пан Жербилла нам дал. Здесь иллюстрации мировые». С этими словами он вытащил из-под мышки книгу. Вместе они склонились над ней. Перед глазами Уряшевича замелькали изображения племенных быков с толстыми загривками, породистых дойных коров. Кулицкий переворачивал страницы, с немым восхищением разглядывая картинки. «Ну, хорошенького понемножку», — сказал наконец Уряшевич и выпрямился. «Спать так спать», — Кулицкий взял свою тяжелую книгу. Но, перед тем как уйти, поделился некоторыми занимавшими его мыслями. «Да воины здесь в усадьбе отличный скот был. Коровы, как на подбор, каждая не меньше 20-25 литров молока давала. Могли бы и сейчас такие быть на деревне, даже больше и лучше». А вот почему-то нет их. Одно звание, что коровы, дает 3-4 литра коровенка и, слава богу, в деревне даже предпочитают таких, породистых бояться. Уж больно, мол, нежные. Так продолжаться не может. Когда все вышли, Уряшевич погасил свет. Но к Тамчинскому в парк вернулся не сразу. В прихожей он заметил тоненькую полоску света под дверью бывшей гардеробной, комнатушки без окон. Первый час, для болтовни, пожалуй, поздновато. Подумал он и в недоумении остановился на пороге. «Что вы тут делаете?» Девушки мастерили флажки. Одни разрезали бумагу, склеивая ее так, чтобы флажок получился красный с обеих сторон. Другие прикрепляли к ним палочки. Руководила всем Тереза Яблонская. «Иначе нам никак не успеть». «Панна Тереза», — нахмурился Уряшевич, — «директор вас за это не похвалит. Иначе мы не успеем». В уголке одна из девушек красными бумажными цветами украшала большой толстый лист бумаги. Уряшевич подошел ближе. Она отодвинулась, и он увидел, что за лист бумаги принял по ошибке портрет юной основательницы Союза борьбы молодых, которую убили 19 марта 1943 года гестаповцы. Послезавтра, 5-я годовщина ее смерти, и школьная молодежная организация решила по этому случаю устроить вечер. Уряшевичу это было известно. «Жаль, что вы заранее не подумали о приготовлениях». «Подумать-то подумали», — сказала девушка, украшавшая портрет. «Подумали, а работу отложили на самый последний момент». Тереза Яблонская объяснила, почему так получилось. «Не в каждом доме разрешать делать красные флажки. Интернатские девчата давно сделали свою часть и теперь вот за деревенских работают. А почему вы именно гардеробную-то выбрали? Тут уютней», — пропищал чей-то голосок. «Только не говорите, пожалуйста, пану директору, он не любит, когда мы сидим по ночам», — попросила другая. «Да он сам увидит, что у вас свет горит, гардеробная без окон». «Ах, вот в чем дело», — рассмеялся Уряшевич. Тамчинского, с которым не кончил разговора, разыскал он в липовой аллее, неподалеку от стола со скамьей, с четырех сторон окруженных толстенными деревьями. Отсюда, с небольшого возвышения, даже сейчас, в серебристом сиянии луны, был виден весь парк. Это было любимое местечко директора. «Ну что, прогнал всю братью спать», — сообщил Уряшевич. «Кулицкого с компанией. Чем они там занимались? Ветеринарией, животноводством, и тем и другим. Они после окончания в животноводческий техникум собираются», — сказал Тамчинский. «Поэтому им нужны хорошие отметки. Об университете даже помышляют. Честолюбивые какие. Из чего вы это заключили? Из их планов. По-моему, это еще ни о чем не говорит. Вот когда человек ради какой-то цели добивается аттестата, диплома, хороших отметок, тогда про него можно сказать. Честолюбив. Правда, и у них есть цель. Я чувствую. Какая же?» Тамчинский протянул вперед руку, всю в узорчатых тенях и лунных бликах. «Деревня», — произнес он, как бы размышляя вслух. «В самом общем виде это можно определить. Пожалуй, так, деревня». Определение и правда было довольно общо, но директор не стал его уточнять и заговорил вместо этого о самой деревне. О том, какие трудности приходится преодолевать выпускникам таких вот школ, как в Ежовой Воле, и даже высших учебных заведений. «А ведь они у нас солидные, глубокие знания получают», — продолжал он. «Но любая попытка применить их на практике встречает сопротивление. Современная наука учит, как с наибольшей выгодой использовать водоемы, леса, луга, как ухаживать за скотиной, чтобы получить доход побольше. Но все это требует затрат и связано с разумным риском. В крупных масштабах это окупается, как показывает статистика, но в отдельных случаях, в тех или иных индивидуальных хозяйствах, может и не оправдать себя. Мужик наш, как огня, боится всяких новшеств. Сколько веков за малейшую промашку был расплатой голод, поэтому любой, самый незначительный риск ему уже страшен. Пугают его и всякие затраты, и вложения впрок, с дальним прицелом. Слишком дорого обходились ему попытки выбиться из нужды, и он привык довольствоваться малым, но зато уж верным». Тамчинский замолчал, вглядываясь в темную громаду школы. «Все окна уже погасли. Есть в деревне определенный слой, который понимает необходимость капиталовложения или мелиорации», — снова заговорил он. «У моего отца было очень мало земли, и той порядочный клин совсем никуда не годился, плохо родил. И вот, чтобы собрать с него хоть что-то, отец землю туда, бывало, носил в мешке или корзине, хотя дожди опять смывали ее. Деревенские жители чем ниже стоят на социальной лестнице, тем и находчивей, трудолюбивей, энергичней. Чем тяжелее мужику, тем активнее его отношение к земле и труду. Беда в том, что активностью этой никто не руководит, изобретательность скована, и жизнь разные помехи ставит на пути. Вокруг царила мертвая тишина. Не слышно было ни ночных птиц, ни обычного в Ежовой Воле об эту пору собачьего лая. Им надо сверху оказать поддержку, и самую широкую. Направлять активность деревенской бедноты таким образом, чтобы энергия ее, с меткой трудолюбия, проявились в полную силу, чтобы не мешок да корзина служили извечному стремлению поднять свое хозяйство, повысить урожай, а орудия получше. И тут на помощь придут выпускники сельскохозяйственных школ, люди хорошо подготовленные, и уж не должно быть места страху, что тот, кто их послушается, насидится весной без хлеба, иначе даже от таких вот кулицких мало будет проку. Анджей посмотрел на школу. Бывший помещичий дом сиял ослепительной белизной в лунном свете. «Но теперь-то в деревне ведь лучше живется, чем прежде?» — спросил он. «Конечно. Да надо, чтобы не лучше было, а хорошо», — ответил Тамчинский. Он сдвинул манжету рубашки и посмотрел на часы. Не понадобилось даже спички, так ярко светила луна. «Поздно-то как, других в постель загоняю, а вам спать не даю. Я очень вам благодарен за эти беседы, они для меня много значат», — ответил Анджей с чувством. «В таком случае, дорогой», — положил ему директор руку на плечо, — «минутку потолкуем еще о ваших уроках и закроем наше совещание». Он вернулся к разговору, который вел, перед тем как Анджей отправился по его распоряжению наводить порядок в столовой. Вот уже несколько дней, решив, что уже пора, посещал он уроки Уряшевича, и сейчас поделился с ним своими наблюдениями. «Так вот, я вам уже сказал, вы можете быть довольны своими первыми шагами на новом поприще. Урок проходит живо, интересно, видно, что он продуман, а это особенно важно и требует особого труда. Очень важно самому не отвлекаться от темы и учеников держать в напряжении. Это вам вполне удается. Тем не менее, хотел бы обратить ваше внимание и на кое-какие недостатки, в общем пустяковые. Я вас слушаю. Например, когда все списывают с доски, Нельзя одновременно раздавать таблицы или другие наглядные пособия. Это отвлекает внимание. Сначала лучше задать вопрос, а потом уже вызывать ученика, а не наоборот. Это заставляет весь класс сосредоточиться и обдумывать ответ. Не надо также слишком близко подходить к ученику, когда он отвечает, это его смущает. От частных замечаний директор перешел к более общим. Он говорил сам и заставлял высказываться Уряшевича. Так прошло с полчаса. Беседа подходила к концу. Вдруг на полуслове директор всем телом подался вперед. «Слышите?» – прошептал он. «Что это? Я ничего не слышу». Вот опять, теперь Ян-Джей различил какие-то глухие, отдаленные звуки, короткие и отрывистые, не то гром, не то треск, выстрелы, ну да, вот опять, директор кинулся к воротам, Уряшевич, за ним, хотя к месту, где стреляли, это их нисколько не приблизило, но усидеть на скамейке было невозможно, как в деревне, случись что-нибудь, все высыпают на улицу, так и они инстинктивно устремились на дорогу. Через некоторое время они увидели телегу. Она подвигалась медленно, дорога здесь шла в гору и колеса вязли в глубоком песке. Когда телега выехала на широкую площадку перед воротами, откуда расходились дороги на станцию, в деревню и к школе, Тамчинский и Уряшевич различили знакомого мужика с женой. Жена крепко спала, мужик тоже клевал носом, но боролся со сном, подымал клонившуюся на грудь голову и понукал лошадей. И в одно из таких мгновений заметил учителей. Слава Иисусу Христу, во веки веков, откуда это вы ночью? Престольный праздник нынче, он придержал лошадей, а после богослужения к дочке заехали. Баба открыла глаза и вежливо поздоровалась с директором и Уряшевичем, которого уже знали в деревне. Опять, Тамчинский насторожился. Слышите, винтовка, а сейчас очередь, пулемет, кажется, стен, определил по звуку Анджей. Верно, пулемет, подтвердил директор. Опять вдалеке лихорадочно застрочил пулемет, потом еще и еще раз, где это стреляют, обратился Тамчинский к мужику, похоже, на фабрике, высказал предположение Уряшевич, нет, дальше, видать, сказал мужик, все стихло, напрасно они прислушивались, стрельба не возобновлялась, ну, прощения просим, мужик притронулся к шапке, но, милые, директор и Уряшевич пошли обратно к дому, но не успели отойти несколько шагов, как позади послышался голос мужика. Соскочив с телеги, он бежал за ними вдогонку. «Письмо у меня к пану учителю». Тамчинский протянул руку. «Кажись, не вам, а тому пану». «Мне», — удивился Уряшевич. «Ну да, чуть было не забыл, не увез с собой. Ночь была тихая, светлая, разобрать, кому адресовано письмо, удалось без труда». «Действительно мне», — подтвердил Уряшевич. «От кого бы это?» Он вскрыл конверт, но почерк был слишком мелкий. «От кого же письмо?» — повторил он. «Да вот», — мужик замялся, но в конце концов ответил. «От его преподобия Ксёндза Спаса». «Спасибо, завтра сын в школу принес бы», — прибавил мужик. «Да я подумал, может, срочно». «Спасибо. Престольный праздник где был?» «В Струмине, в Струмине». Мужик постоял в нерешительности и попрощался. «Спокойной ночи, спокойной ночи». Телега покатила по дороге. Тамчинский и Уряшевич в молчании направились к дому. Директор за всю дорогу не проронил ни слова, только в вестибюле заметил. «Вот уж никак не предполагал, что вы поддерживаете отношения с Ксёндзом Спасом». «Я совсем забыл о нем», — ответил Анджей. Ему было неловко и неприятно. Он ругал себя, зачем в присутствии Тамчинского допытывался у мужика, от кого письмо. Но в ту минуту, да и вообще в последнее время, мысли о Ксёндзе, о картине и Кензеле отошли куда-то далеко-далеко. «Совсем о нем позабыл», — повторил Уряшевич. Тамчинский посмотрел на него пристально. «Жаль, что без взаимности», — буркнул он. У лестницы они простились. Директор, как обычно, протянул Уряшевичу руку. Тот пожал ее. У себя в комнате Анджей прочел. «Зайдите ко мне, можно завтра, только не очень рано, потому что у меня сегодня богослужение». Ксёндз Спас, глава 21. Утром Уряшевич проснулся позже обычного. Ночью ему не спалось, и в 3 часа он зажег свет и завел будильник. Но спал так крепко, что не слыхал звонка. Опаздывая на целых 10 минут, в панике влетел он в учительскую за журналом. А там все оказались в сборе. И Жербила, и Пахура, и чита Тамчинских. «Случилось что-нибудь?» – спросил он. «Да, случилось», – нервничая, процедил сквозь зубы директор. «В Масниках на фабрике человека убили». «На фабрике пенициллина?» «Ну да, кого же, если не ошибаюсь, какого-то Кушеля». «Поручика Кушеля?» «Да, кажется, он поручиком был. Я знал его, побледнев, сказал Уряшевич. Он словно оцепенел и некоторое время не слышал, о чем говорили вокруг, и не отвечал на вопросы. Убит, прошептал он и совсем тихо, точно разговаривая сам с собой, повторил еще раз, убит. Тут он встретился глазами с Тамчинским. Директор хлопнул себя по лбу. Выстрелы-то, которые мы ночью слышали, обратился он к Анджею. Это оно и было. Налет, налет. Новость только что привезла Тамчинская. Возвращаясь рано утром из Варшавы, она проезжала мимо фабрики. Бандиты, человек 15, рассказывала она, подкрались ночью к воротам и пытались проникнуть внутрь, но не удалось. Во время перестрелки погиб поручик. А с их стороны есть убитые? Кажется, нет. У Анджея это просто не укладывалось в голове. Чего им нужно на недостроенной фабрике? Недоумевал он. И продукции еще никакой нет. И денег тоже, ведь расчеты через банк производятся. Тут ему вспомнился случай, рассказанный недавно Тамчинским, как напали на кооператив в километрах в 20 от Ежовой Воли. Сначала ограбили его, а потом подожгли. Тамчинский подумал, видно о том же. Проникнуть на фабрику и в пепелище ее обратить, вот что им было нужно. Огонь и пепел. Он стиснул зубы, но тотчас овладел собой. Однако, друзья, за дело. Обратился он к присутствующим. Прошу по классам. Время тянулось бесконечно медленно. В тот день у Анджея было всего два урока. С 8 до 9, математика, и с 9 до 10 землемерное дело, занятия по нему проводились в поле. За двором бывшей усадьбы начинался небольшой лесок, сначала замерили его, потом сад и огород возле винокурни. Гомон и болтовня, обычные на этих уроках, проходивших на свежем воздухе, на этот раз унимать не пришлось. Весть об убийстве в Мосниках на первой перемене облетела всю школу, и настроение было подавленное. После урока Анджей велел отнести землемерные инструменты в канцелярию, а сам остался в саду. Посидев немного, он решительно встал и зашагал по направлению к струменю. «Как же так, его преподобия нет дома?» – удивленно спросил он на кухне, куда проник с заднего хода, после того, как долго и безуспешно стучался в переднюю дверь. «Нет». Полная пожилая женщина, по виду экономка, испуганно уставилась на Уряшевича опухшими, покрасневшими глазами. Было заметно, что она недавно плакала. «Он уехал, нет его. Если спит, я подожду. Нечего ждать, не дождетесь все равно». Уряшевич направился к выходу, но у двери обернулся. «Вчера поздно вечером я получил записку от его преподобия», — сказал он. «Он писал, чтобы я сегодня зашел в любое время, только не очень рано, потому что хочет выспаться после службы, а его уже нет. Когда он вернется?» Ксенц уехал. «Далеко?» Экономка полезла за носовым платком, но сунула его обратно в карман. Он промок насквозь, и она поднесла к глазам фартук. «К больному, что ли, поехал?» «Нет, да ответьте же, наконец, вразумительно!» — повысил голос Анджей. «Куда уехал Ксенц после, когда вернется? Это никому не известно». «Как это неизвестно?» Внезапно у него мелькнула догадка. «Его арестовали?» По спине у него пробежал неприятный холодок. Лицо побелело как полотно. Школа совсем вытеснила Валтасаров пир у него из головы. Но после вчерашнего письма мираж этот вновь ожил. И Анджей был сейчас не просто разочарован. Им овладел страх. Припомнилась записная книжка Ксендзаса, вписанной в нее фамилией Греловича. И фотография, которую он оставил у него. «Присядьте, пожалуйста», — раздался голос экономки. Она иным, благосклонным взглядом смотрела на его побледневшее лицо. «Обождите минутку». И куда-то исчезла. Прошла минута, две, пять, прежде чем она появилась снова. «Ступайте в костел и преклоните колени у исповедальни. Ксенц выйдет к вам». «Ксенц пос», — прошептал сбитый с толку Анджей. «Ой, нет». Нижняя губа у нее задрожала и отвисла. «Викарий, спасибо», — поблагодарил Уряшевич и поклонился. Но она даже не заметила, ей не до вежливости было. С пылающими глазами воздела она к небу свои толстые, натруженные руки и, потрясая ими, в ярости прокричала: «Кары Божьей на них нет! Господи, смилуйся над нами!» Уряшевич не заметил, как очутился в костеле, и едва опустился на колени у решетки исповедальни, кто-то схватил его за плечо. «Только не здесь! Исповедальня не место для подобных разговоров!» — резко, повелительно произнес срывающийся молодой голос. «Идите за мной в ризницу». Небольшого роста, щуплый, почти наголо остриженный струменский викарий бросил на него недружелюбный взгляд. В чересчур просторный, не спадавший многочисленными складками сутани, вид у него был нелепый, точно у птенца в оперении огромной птицы. «Простите», — извинился Анджей, покраснев. «Мне экономка велела тут встать на колени. Где Ксенцспос вел с вами переговоры, я не желаю знать», — отрезал викарий. «Но прикрываться таинством исповеди и использовать исповедальню как ширму я не намерен. Они пересекли безлюдный в этот час костел. Делаю это только ради Ксенцспоса», — заговорил викарий возмущенно, входя в резницу. «И прошу сюда больше не приходить, и в дом к Ксенцзу тоже не наведываться. Эти визиты плохо для вас могут кончиться. Слишком много здесь всякого сброда шныряет, и в другой раз я не выйду к вам, запомните это хорошенько». Но викарий не дал ему договорить. Ксенц уехал и, думаю, не скоро вернется в Струмень, поэтому нет смысла приходить сюда. Его сегодня ночью арестовали? Его не арестовали, он сам покинул нас. Но что случилось, это уж вам лучше знать. Уряшевич проглотил слюну, округлившимися глазами уставился он на викария, не в состоянии вымолвить ни слова. «Это уж вам лучше знать», — повторил викарий. «А что до Ксенцзаспаса, он убежал, и вовремя. Через час после его исчезновения нагрянула милиция. Картина постепенно прояснялась. А перед тем, как его преподобие решился уехать, не посетил ли его кто-нибудь?» — спросил он. «Вот именно, что посетил», — дернулся викарий. «Но только не Дух Святой. Вы полагаете, между событиями этой ночи в Масниках и отъездом Ксенцзы есть связь? Еще бы!» – буркнул викарий и прибавил глумливо. «Нечего было под предлогом храмового праздника в Струмень вашу братью стягивать и в деревне на ночь оставлять. Вот тогда бы и связи не было никакой, ваше преподобие!» – умоляюще сложил руки Уряшевич. «Вы заблуждаетесь!» «Бросьте!» – отмахнулся викарий. «Хватит с меня заверений Ксенцзаспаса, будто он вас поддерживает, чтобы вы в Бога веровать не перестали. Единственно ради этого, как бы не так, он заодно с вами был». Уряшевич схватил викария за руку. «Клянусь вам, я не имею к этому никакого отношения», — выкрикнул он. «Я обратился к Ксенцзу с просьбой помочь мне разыскать одного знакомого, о котором известно только, что он где-то недалеко от Масников живет. Ах, вот что!» — словно очнулся викарий. «По некоторым причинам я не могу искать его открыто, обычным путем, но дело мое ничего общего не имеет ни с тайной организацией, ни с подпольной работой». Викарий потер лоб рукой. «Постойте, постойте», — прикрыл он глаза и наклонил на бок голову. «Как его фамилия?» «Грелович. В настоящее время, Грелович. Он в Тушеве проживает», — сообщил викарий невозмутимо. «На разбомбленном кирпичном заводе, который сейчас бездействует». «Откуда вы знаете?» – оторопел Анджей. «По чистой случайности», – ответил викарий. «Вчера после службы на ужине для духовенства его преподобие расспрашивал о нем, и тушевский ксенц сказал, что знает такого. По-моему, та самая фамилия, Грелович». «Совершенно верно. А деревня эта далеко отсюда, километрах в 10, на шоссе из Масников в Вышегруд, вторая или третья за Масниками». Когда Уряшевич выходил из резницы, викарий тронул его за плечо. «А то, что я, не подумав, наговорил вам тут по недоразумению про Ксенцзаспаса, пусть останется между нами. Должно остаться, ведь так?» И уже без той решимости, с какой только что поносил Уряшевича, прибавил тихо, словно стыдясь своих слов. «Ксенц ведь все-таки». Прикрыв за собой дверь резницы, Анджей остановился. «Черт возьми, что с Кензелем стряслось?» — произнес он вслух. Загадка, над которой ломал он себе голову еще в Варшаве, даже независимо от картины, в ежовой воле она, как и все прочие, отступила на задний план, вновь завладела его мыслями. Ну, зачем понадобилось ему менять фамилию, и вообще скрываться? Старого работягу Кензеля, всецело преданного делу и прежде всего владельцем фабрики Левартом, знал он много лет. Никогда в нем не было ровно ничего загадочного. Трудно его заподозрить в каких-то махинациях или сомнительных авантюрах. Рехнулся, что ли, старик, или просто чудит? Но он тотчас отверг эти предположения, вспомнив Ракицинского. Как тот предостерегал его, колебался, открыть ли, где Кензель. Нет, не то. Тогда что же? Он взглянул на часы. Стрелка приближалась к 12. Даже если подвезет кто, все равно не обернутся, чтобы к обеду поспеть в школу. Прикинув это, сбежал он с пригорка, где стоял костел. Но, выйдя на дорогу, повернул все-таки в сторону Масников, решив безотлагательно повидаться с Кензелем. Любопытство все пересилило. Он прошел километр, два по песчаной дороге, торопясь и нервничая. Солнце припекало, был как раз полдень, и Анджей выбился из сил. Время от времени, Спохватясь, он замедлял шаг, но нервное нетерпение вновь им овладевало. Ни о Кензеле, ни о картине, ни о Левартах, ни о самом себе он больше не думал. Пропал и страх, вызванный догадкой во время разговора с экономкой, что Ксендз арестован. Еще в ризнице страх этот нет-нет да и оживал опять. Но понемногу прошли и страх, и любопытство. Разбуженное викарием, оно благодаря ему же и улеглось. Он, викарий, заставил Анджея задуматься о другом. А именно о Ксендзе Спасе и самом его бегстве. О Ксендзе и о роли его в событиях этой ночи в Мосниках, что ни говори, немаловажный, если, предупрежденный, почел он за благо улизнуть. Утопая по щиколотку в песке, Уряшевич упорно шел вперед. Бессознательно морщил он лоб. Но мысль его бездействовала, он не способен был рассуждать, захлестнутый взбунтовавшимися чувствами. В душе нарастала ярость, отвращение к тому, что произошло. Из головы не выходил Ксендз. Его расплывшаяся фигура и плохо выбритое лицо, то нагло самодовольное и презрительное, то озабоченное. Ксендза вытеснял образ поручика Кушеля. Вначале такой непреклонный, он шутил потом с магистром, в конце разговора. При воспоминании о его белозубой улыбке, которую он силился удержать, Уряшевич до боли закусил губу. Не впервые испытывал он подобное чувство. Отдельные слова в скупом рассказе Хазы, по которым можно было догадываться, что они вытворяли, действовали на него точно так же. Нечто похожее он ощутил и при взгляде на фотографию жениха Климонтовой, убитого уже после войны. Но такого потрясения не испытывал еще ни разу. Все существо его восставало против этой подлости. Он лично знал Ксендза Спаса, знал поручика, и убийство было совершено в соседней деревне, нарушив неожиданно, казалось бы, столь естественный здесь покой. Все это, конечно, не могло не усилить его реакцию. Но главное, в нем самом произошли какие-то перемены. В запруженных телегами, лошадьми и людьми Мосниках был базарный день. Анджей зашел в кондитерскую, где уже пил как-то кофе, поджидая Тамчинского. И на этот раз он выпил чашку, а расплачиваясь, спросил, как пройти в Тушев. До деревни было 6 километров, до разрушенного, бездействующего кирпичного завода чуть больше, а до виллы бывшего его владельца еще чуть дальше. «А живет там кто-нибудь?» – спросил Уряшевич. «Живут, а как же?» – сообщила кассирша. «Там, где живая изгородь, увидите». Живой изгородью в полном смысле слова назвать это было нельзя. Может, давным-давно тут и была изгородь. Но теперь, когда Анджей миновал деревню и развалины кирпичного завода, его взору предстал квадрат густых зарослей, которые подступали к самой вилле. Огород, не огород, сад, не сад, цветник, не цветник. Дорога к дому тоже вся заросла. Впрочем, поперек нее в несколько рядов была протянута еще и колючая проволока. Так и так не пройдешь. В сторонке Анджей приметил, однако, просвет в чаще, на худой конец это могло сойти за тропинку. Вблизи вилла выглядела еще неприглядней, чем с шоссе. Ни окон, ни дверей, ни мало-мальски целых стен. Во время военных действий неподалеку, видимо, разорвалась бомба, пошатнув здание, и с тех пор оно так и стояло. Вернее, с этого момента стало разрушаться. Деревянные части гнили, кирпичи и штукатурка крошились, обваливались. Однако здесь кто-то жил. Из-за дома доносился стук топора. Анджей вошел в прихожую, приоткрыл следующую дверь. Какое запустение! Глянул направо, налево, ни души. Но именно в этих двух комнатах обосновались обитатели виллы, о чем свидетельствовали постели, кое-какая мебель, две печурки с конфорками для приготовления пищи. Впечатление жалкое, ничего не скажешь, но в других помещениях и вовсе ничего не было. Одни голые стены и те в пробоинах. Он обогнул дом и увидел в зарослях тропинку, она вела к развалинам кирпичного завода. Значит, можно было попасть туда и другим путем, минуя кустарник, а не с шоссе, как это сделал Анджей. Он пошел по тропинке и оказался на бывшем кирпичном заводе, до основания разрушенном тем самым взрывом, от которого пострадал и дом. Среди развалин возился какой-то человек. С размаху всаживая топор в извлеченную из кучи обломков балку, он колол ее на дрова для кухни. Рост, худоба, спина, все его выдавало. И Анджей сразу догадался. Кензель. Но окликнуть его не решился. Слова застряли в горле. Нахлынули воспоминания. От сознания, что Кензель, которого он искал так долго, тут, рядом, позовешь и услышит, от волнения, а как еще встретит его этот скрывающийся ото всех человек, в голове у Анджея все перемешалось. Наконец он превозмог себя. «Алло, пан Грелович здесь живет?» Топор, занесенный над головой, мягко опустился. Сюда, на разрушенный завод, видно, редко кто заглядывал. Прошло несколько секунд, и Кензель, который только что так лихо махал топором, теперь оперся на него и, сгорбись, согнувшись, медленными шажками засеменил к Анджею. «Это ты?» – вскричал он, подойдя, и застыл от неожиданности на месте. «Анджей, я, ты здесь, я вас несколько месяцев ищу», и прибавил шепотом. «По поручению Франтишека Леварта, он тоже приехал?» «Нет, остался в Париже». «И ты из Парижа?» «Да, из Парижа», — понизил голос Уряшевич. «За пиром приехал. Слава Богу, слава Богу, он уцелел, уцелел», — кивнул головой Кензель. «Где же он?» Кензель с легкостью поднял топор и, держа в вытянутой руке, указал на дом в зарослях. Он перестал прикидываться дряхлым, немощным дедом. «Картина здесь, со мной», — сказал он. «Я очень встревожился, не найдя ее там, где мы ее замуровали», — полушепотом произнес Анджей. «Можешь говорить спокойно», — заметил Кензель. «Здесь никого нет. Хозяева мои до наступления темноты не вернутся. Я думал, она пропала», — продолжал Анджей, — «что немцы ее вывезли». «Они только оборудование вывозили», — ответил Кензель. «И тогда я решил забрать оттуда пир. Но почему вы никого не поставили об этом в известность? Акова, ты в Германии был, пани Роза, в Кракове, Фаник, за границей, пан Конрад, в концлагере. А такой случай мог больше не представиться. Ну конечно, это замечательно, что ее удалось оттуда забрать. Жаль только, что вы не сообщили никому». «Сообщил, кому можно было сообщить, не рискуя». И Кензель вдруг сам заговорил тихо, хотя минутой раньше уверял, что это излишняя предосторожность. «Сейчас я уже не способен расшибаться для левартов в лепешку. Боюсь, чего?» Кензель развел руками. «Сил прежних нет. Рассказывайте», — засмеялся Анджей. «Вы само здоровье. Глаза сверкают, силы хоть отбавляй. Я видел, как вы дрова рубили». Кензель побледнел и невольно, в безотчетном страхе, снова сгорбился, как в начале, когда принял Анджея за постороннего. «Видел?» — не успев еще прийти в себя и не скрывая испуга, спросил. «Вот так я и живу. Но почему? От собственной тени шарахаюсь, от каждого шороха вздрагиваю, от звука своих шагов. Носа никуда не высовываю», — пожаловался он. «И все равно гарантий нет. Случилось что-нибудь?» «Случилось, случилось». «Но что?» — Кензель поднял на Анджея глаза и, встретив его вопрошающий взгляд, потупился. На вопрос он не ответил. Наступило неловкое молчание. «Вначале я каждый день ждал, что кто-нибудь явится от левартов за картиной», — уходя от щекотливой темы, первым нарушил молчание Кензель. «И раньше всего, конечно, тебя. Ты ведь дружил с Фаником и столько сил вложил, чтобы спасти ее. Я в толк не мог взять, почему они тянут. И в конце концов сказал себе: видно, Фаник решил до лучших времен оставить ее у меня, вернее, у нас, у чужих людей, с которыми свела меня судьба. Безумие. А что это за люди, у кого вы живете?» «Бывший владелец кирпичного завода с женой. Такие же неудачники, как я. А чем они занимаются?» «Да ничем. По образованию он инженер, но на работу поступать не хочет. Надеется все это переждать, не вмешиваясь ни во что, в сторонке, чтобы руки не запачкать. Неудачник, так сказать, по собственному желанию», — пожал плечами Уряшевич. «На что же они живут?» «Вещи продают». «Вещи?» — удивился Анджей. Он представил себе нищенскую обстановку дома и повел глазами вокруг. «Хлам тот, что в доме стоит?» — спросил он. «Или развалины вот эти?» «Ну да, мелочи разные. И я вот еще, что вы?» «Плачу им, взаймы даю». «Ах, вот как!» — лицо Кензеля залилось краской. Разговор опять принял нежелательный для него оборот. «Что поделаешь?» — сказал он, разводя руками. «Деваться-то мне некуда. У инженера, владельца кирпичного завода, старого своего знакомого, Кензель поселился после восстания. Казалось, инженер спустил уже все, что можно. И все-таки до сих пор ему удавалось выудить что-нибудь дома или из обломков на заводе на продажу. И пунктуально, каждую неделю он отправлялся на базар. Это все, что узнал о нем Анджей. Вот и сегодня мой кожаный портфель понес продавать», — сказал Кензель. «Ваш, мой, а чей же?» Кензель вздохнул, не сознавая, что инженер все в более невыгодном свете предстает перед Уряшевичем. «На работу мне с ним все равно не ходить», — издавленным голосом прибавил. «Ни здесь, ни в Варшаве, ни сегодня, ни завтра, вообще никогда». Он разжал пальцы. Выпавший из руки топор со звоном ударился о камень. Глаза у Кензеля злобно блеснули. «Еще полон сил, а а приходится здесь торчать. Да еще Бога надо за это благодарить. Могло и хуже быть. Я со дня на день жду самого худшего. И, придвинувшись вплотную к Анджею, он наконец выложил свою тайну. Помнишь тот месяц, когда твоего отца расстреляли, дядю арестовали и из дирекции остался на фабрике я один? Вот и стали на меня наседать, чтобы я вошел в контакт с немецкими властями и спас положение. Иначе фабрике конец, немцы ее конфискуют. Или назначат уполномоченного, немца. Или варты потеряют тогда над ней контроль. Наседали на меня, наседали, а ты ведь знаешь, я по происхождению немец. Анджею сделалось не по себе от услышанного. Кто же на вас наседал? Спросил он упавшим голосом. Больше всех вдова Станислава Леварта, Роза. Уряшевич был возмущен. Он вспомнил, какие сплетни ходили во время оккупации о ее связях с немцами. Но сплетни сплетнями, а налицо и бесспорный факт. Ее брак с австрийским офицером, с которым она познакомилась накануне восстания. А почему же она сама не воспользовалась своими знакомствами? Спросил Анджей язвительно. Не говоря уж о том, что с таким же успехом могла бы немкой себя объявить, если ей это казалось выходом из положения. Леварты тоже немцы по происхождению. Она компрометировать себя не хотела, ответил Кензель, ни сотрудничеством, ни принадлежностью к ним. Ведь леварты были люди слишком заметные. Вся эта казуистика звучала нелепо, особенно в устах Кензеля. Будто он с чужих слов это повторял, как затверженный урок. Уряшевич нетерпеливо махнул рукой. «Ты молод еще, многого не понимаешь», — произнес Кензель с грустью. «А вот дядя твой Конрад не осуждает меня и Ракицинский тоже. Я с Ракицинским никогда не был в близких отношениях, но, когда началось январское наступление и у меня могли быть неприятности, он мне свою помощь предложил. Знаю, он говорил с тобой обо мне», — встревожился Кензель. «Благодаря ему я вас разыскал в конце концов». Кензель побелел как мел, то есть как это благодаря ему, только пану Конраду известно, где я, больше никому, дяде Конраду. Уряшевич остолбенел от удивления, да ведь он клялся, будто вас в живых нет. Значит, не он послал тебя сюда, куда же он мог меня послать, если врал, будто вы погибли. Горько рассмеялся Анджей, на кладбище, что ли. Потрясенные, смотрели они с минуту друг на друга, не зная, что сказать. Поведение дяди было для Анджея загадкой. Кензель, встревоженный тем, что его легко найти, думал о другом и молчал, тяжело дыша. Путь, который с таким трудом проделал Уряшевич, чтобы добраться до него, представился ему прямым и гладким. А несколько человек, чьи советы и помощь облегчили поиски. Ракицинский, Нацевич, Ксёнцпос, Викарий, Завичинский, превратились в его воображении в целую толпу. Боже, схватился он за лоб длинными, тонкими костлявыми пальцами. Все кончено. Но вдруг, вскинув голову, насупился. «Ты меня обманываешь. Ты от Конрада узнал. Если бы так», — повысил голос Уряшевич, «не пришлось бы мне тратить на поиски несколько месяцев и втягивать в это посторонних людей». «Да, верно», — прошептал подавленный, окончательно сраженный Кензель. «Вначале ты упомянул, что долго искал меня, я даже хотел подробнее порасспросить тебя, но мы торопились». С одного на другое перескакивали. Впрочем, в первую минуту я на это внимания не обратил. Настолько твердо я был убежден, что адрес мой знает только твой дядя. Теперь все ясно. Что, дядин поступок? Да нет, Кензель одно только занимало, а почему Конрад Уряшевич поступил так, а не иначе, и с каким расчетом, ему было совершенно безразлично. Пропал я. Простонал он и пошатнулся. От страха сердце у него замирало, и веки нервно подергивались. Даже губы и язык пересохли, от того, что дышал он быстро и часто. «Из дома никуда не выхожу, всяческие предосторожности соблюдаю, в глуши живу, в стороне от всего, каждый шаг свой рассчитываю», — запричитал он. «В Мосники только на почту хожу, когда перевод приходит от пана Конрада. Даже в столовую зайти боюсь, изредка выпью только что-нибудь на станции, там внимания не привлечешь, сойдешь за проезжего». И вот, несмотря ни на что, на все предосторожности. «Перевод от Конрада?» – переспросил Анджей, думая, что ослышался. «Чего ты удивляешься? Ведь должен я на что-то жить», – ответил Кензель. «Я оставил у него немного золота, и, когда мне нужно, он продает. Здесь я бы не рискнул, и от глаз людских не укроешься, и для грабителей соблазн. Уму непостижимо», – прошептал Уряшевич. «Иной раз не рассчитаю, и деньги кончаются раньше, чем Конрад пришлет», – продолжал Кензель. Приходится тогда какую-нибудь мелочь на месте продавать, вот как сегодня. Но, как правило, Конрад меня выручает. Значит, вы поддерживаете с ним постоянную связь, только с ним и ни с кем больше, уверял Кензель. С самого начала, как только я тут спрятался, через него же или Вартом пытался дать знать насчет пира. Вот оно что, покачал головой Юриашевич. О том, что он дал знать Левартам, Кензель упоминал уже, но не сказал, через кого. Теперь картина взаимоотношений Кензеля с Конрадом постепенно прояснялась. Но почему тот лгал, по-прежнему было непонятно. Анджей молчал. Неловко и неприятно было глядеть, как здоровенный, долговязый Кензель, сгорбившись и побледнев, с искаженным лицом, с отвисшей нижней губой, от страха таращил глаза. Живое воплощение старого, убогого, убитого горем человека. Когда попытался он направиться к дому, ноги отказались ему повиноваться, Анджею пришлось его поддержать. Наконец Кензель сдвинулся с места, и тут новый прилив страха за свою шкуру придал ему сил. «Забирай отсюда пир, и немедленно!» — закричал он. «Придут, обнаружат. Лишние доказательства, что я, Кензель, хватит, намаялся я с этой картиной. Забирай, пока она меня не погубила. Не хватает еще только в тюрьму из-за нее угодить, или чтобы меня в суд тягали. Позор, огласка, это хуже всего. Единственное, чем Кензель мог облегчить свое положение, отделаться от картины. Поэтому он так и ухватился за это. Забирай, и как можно скорее, как можно скорее», — настаивал он. «Она в подвале под обломками лежит. Откопать ее пара пустяков». «Хорошо, заберу», — сказал Анджей. «Но когда, когда? Сперва надо в Варшаву съездить, почву подготовить». «Нет, нет, немедленно забирай». Последовало еще несколько таких коротких, бессвязных вспышек, сбивчивых заклинаний Кензеля и попыток Анджея воззвать к его благоразумию. В разгаре перепалки выяснилось, что хозяева Кензеля не знают, почему он изменил фамилию. «А о картине им известно что-нибудь?» – спросил Уриашевич. «Они думают, что в коробке архив». «Чей архив?» «Какой-нибудь организации политической». «В таком случае, кто же вы сами, по их мнению?» Глаза Кензеля опять округлились. «Ведь, если придет милиция и окажется не то, они могут совсем голову потерять. Мою настоящую фамилию откроют», — забормотал Кензель. «Скажут, что мы были знакомы до войны. Если при обыске обнаружится, что в футляре, который они прятали, не документы, а картина, им самим это может показаться подозрительным. Струсят и сыпать меня начнут, выдадут». В приступе страха Кензель способен вынести картину, вышвырнуть ее на дорогу или в ближайшей речке утопить. Для Уриашевича это было совершенно очевидно. «Пан директор», — сказал он, — «завтра я еду в Варшаву. Потерпите денек-другой, и от картины я вас избавлю». В ежовую волю Анджей вернулся только к ужину. Усталый, измученный, обессиленный от долгой ходьбы и потребовавших большого нервного напряжения разговоров с Кензелем и еще раньше с викарием. Возле школы повеяло на него теплым запахом нагретого солнцем парка и огорода. От ворот направился он прямо к канцелярии. С каким удовольствием пошел бы прямо к себе и лег. Ни до разговоров сейчас, ни до еды и мытья, больше всего хотелось заснуть. Но надо с директором договориться. Анджей открыл дверь в канцелярию, она гудела, как улей. Смерть поручика, ночная перестрелка, нападение на фабрику не сходили с уст. О побеге Ксендзаспаса все уже знали, как и о том, что налет не случайно совпал с престольным праздником. Это было подстроено заранее. Подтверждалось это разными фактами, которые только сейчас выплыли наружу. Смутные догадки, предположения, опасения местных жителей внезапно обрели твердую почву, озарились светом, как при вспышке молнии, но светом зловещим, кровавым. Уриашевич примостился на подоконнике. Раздался удар гонга. Большинство педагогов питались с учениками, и канцелярия быстро опустела. Анджей, воспользовавшись этим, остановил в дверях директора и попросил отпустить его на несколько дней в Варшаву.